Он горько усмехнулся. Так мне объяснил товарищ начальник райотдела. Я ведь интеллигент в шляпе. Тогда я не понимаю. Если ты будешь в городе, почему я должна уехать? Ты не знаешь, ты забыл, я с твоим отцом бывала в таких переделках, что не дай бог. Это не переделка, мама, сказал Генка грустно. Это такая трагедия, что у меня сердце все время болит. Я не останусь здесь. Через 3 часа я ухожу на фронт. Заявление в военкомат и рапорт товарищу начальнику я уже подал. Резолюция есть, так что ты не спорь. Ловить в тылу жуликов я все равно не стану. Другие справятся с этим лучше меня. Что ж, Гена, Маша подошла к нему вплотную. Я все понимаю. Когда нужно ехать? Собирайся, просто сказал Генка. Через час за нами зайдет машина. Но машина не пришла ни через час, ни через 2. Генка нервничал, несколько раз бегал к автомату звонить в райотдел, но толку добиться не мог. Измучен, он вернулся домой и сказал Маше, что ждать больше нечего. «Мне страшно», — вдруг призналась Маша. «Я не хочу оставаться одна». «Я зайду к Тане», — сказал Генка, «и попрошу, чтобы она побыла с тобой, пока я все улажу. И вообще, чтобы она, в случае чего, осталась с тобой». «Хорошо», — покорно согласилась Маша. Таня, неприязнь к ней, раздумья о будущей семейной жизни Генки, все это отступило сейчас на второй план, стало каким-то мелким, незначительным. «Но почему не пришла машина?» — нервничала Маша. «Если ты спрашиваешь мое мнение, то потому не пришла, что поздно. Нужно быть готовыми к самому худшему, мама». Генка был недалек от истины. Несколько часов назад танковые колонны немцев обошли город и перерезали железную дорогу на севере. Полного кольца еще не было. Машины еще могли пройти по шоссе, но уже считанные часы, если не минуты, отделяли город от начала вражеского вторжения. Генка посмотрел на часы. «Я должен быть на сборном пункте военкомата через час. Больше ждать не могу. Попрощаемся, мама. На всякий случай». Он обнял ее и долго не отпускал, не мог справиться со слезами и не хотел, чтобы она эти слезы увидела. «Отцу скажи. Я все помню, за все благодарен. Я огорчал вас, часто огорчал, простите меня. Была минута, когда я сказал неосторожные слова. Получилось так, что на твой счет, мама. Помнишь, в 37-м? Не перебивай меня. Я до сих пор жалею об этих словах. Прости меня за них». Генка выбежал из комнаты. Маша подошла к окну. Безошибочное чутье матери, необъяснимое, почти мистическое, подсказало ей, что она видит Генку в последний раз. Она вспомнила его, маленького, грязного, измученного, с подтеками слез на впалых щеках. Вспомнила, как он бросился к ней, как кричал и бился, не веря, не понимая, что родителей его больше нет. Чужой ребенок. Он навсегда стал ей близким и родным, стал настоящим сыном, потому что она вырастила его и выстрадала, как родная мать. Теперь он уходил в неизвестность, и Маша ловила его взглядом, не в силах оторваться. Вот он скрылся за поворотом, она все стояла и стояла, и все никак не могла поверить, что непоправимое, самое страшное, уже произошло. «Гена!» — она выбежала на улицу. «Гена!» Ветер бросил ей под ноги обрывки бумаг, откуда-то донеслись раскаты грома. Она прислушалась и вдруг поняла, что это не гром. Стреляли немецкие танки. Они уже были у дальних окраин города. Генка вышел к полотну железной дороги. Насыпь красиво изгибалась, стремительно уходя к чернеющему на горизонте лесу. Пронзительно и тревожно разорвал тишину паровозный гудок. Кренясь на повороте, промелькнули и скрылись зеленые пассажирские вагоны. Последним был прицеплен вагон специального назначения — вагон ЗАГ. В нем перевозили заключенных. Когда смолк грохот колес, Генка услышал другой грохот. Отрывистые хлестка били орудия немецких танков. Им отвечала наша артиллерия. Эта дуэль происходила в 5-6 километрах от того места, где стоял Генка, и он понял, что теперь уже и минуты города сочтены.